Флоренция, Ибица, наши дни. Даниэла очень сердилась, только подумать. В самой недвусмысленной форме Витория отверг ее. Вообще, что он о себе мнит? В ней бродила горечь и досада, хоть волком вой. Было чувство опустошенности, и хотелось куда-то уехать. Вспомнила Сибица. Почему бы не рвануть туда и не оставить этого Виторио со всеми его заморочками? Даниэла Урбини не станет ни за кем бегать и всегда найдет себе кавалера. Стоит ей только захотеть, вот только желания не было. Даниэла посмотрела на календарь. Если она отдохнет на Ибице несколько деньков, ничего не изменится. Это время нужно ей, чтобы прийти в себя, успокоиться и восстановить утраченное равновесие. Однако кто-то более мудрый сказал внутри нее, а восстановится ли это самое равновесие? Даниэла прогнала подобные мысли прочь. Нужно заказать билет и улететь. Там, высоко в небе, где только облака проплывают мимо, спокойные, равнодушные облака, а земля предстает расчерченной на аккуратные квадратики, еще вода, ровное синее полотно внизу. Все горести и печали пройдут, сметутся километрами и милями. Все уйдет. Так думала она, лихорадочно укладывая чемодан. У нее всегда стояло наготове несколько чемоданов. На этот раз Даниэла выбрала ярко-красный, не очень большой, как раз для того, чтобы слетать на несколько дней и вернуться обратно. Замок щелкнул и открылся. В углу чемодана валялся забытый купальник. Две бирюзовые полосочки, красиво оттенявшие ее смуглое тело. Она уже забыла, когда в последний раз летала с этим чемоданом и куда. Даниэла опустилась на стул. Сначала все-таки нужно позвонить в аэропорт и заказать билеты. Билет она взяла с открытой датой, с пересадкой в Мадриде. Можно было лететь завтра более удобным маршрутом, но земля горела под ногами. Даниэле казалось, что если она задержится здесь хотя бы на один день, то не выдержит, взорвется. Открытая дата — это правильно. Кто может предполагать, когда она вернется? А вдруг она там встретит настоящую любовь или приключение и задержится на Ибице, и все будет как всегда. Жаркие ночи, смятые простыни, запахи разгоряченных тел, стоны, ее спутанные кудри, вино и наутро легкое головокружение. Сейчас эти воспоминания не вызывали желаемого прилива сил. Напротив, они отдавали странной затхлостью, как будто она открыла сундук со старой одеждой и стала доставать пожелтевшие платья. Но об этом тоже не надо думать, прочь из этого города, прочь от событий последних дней. Даниэла обвела глазами комнату и ощутила приступ голода. С утра был только кофе, но она не будет задерживаться, пообедает в аэропорту или по дороге. На Ибице в отеле она встретила своих знакомых, Луку и Валентину. Они обрадовались Даниэле и вывалили на нее ворох местных новостей. Самый роскошный клуб острова сегодня устраивал вечеринку, и ребята предлагали присоединиться к ним. «Конечно», — согласилась Даниэла, — «я приду, только искупаюсь». Она плавала долго. Но любимое плавание не принесло бодрящей радости телу. Напротив, Даниэла устала, ее клонило в сон. Она вернулась в отель и уснула, поставив будильник на 7 вечера. Проспать вечеринку ни в коем случае не хотелось. Все вокруг шумело, переливалось огнями, модный диджей ставил сет за сетом, ритмичная бодрая музыка приводила в движение нарядные молодые тела. Даниэла любила танцевать. Ее тело было словно создано для грациозных движений. Но в этот раз все было не так. Как она и предполагала, вскоре к ней приклеился один «хорек», как Даниэла назвала его про себя. Молодой человек, юркий, с зубами чуть выступающими вперед. «Привет!» — крикнул он, стараясь перекричать музыку. Она ничего не ответила. «Эй!» «Ну?» — процедила она. «Знакомиться не хочешь?» «Нет». «А зачем тогда сюда пришла?» «Потанцевать». «В одиночестве?» «Ага». Даниэла ускорила темп, волосы упали на лицо, и теперь она смотрела на своего партнера сквозь черные кудри. «И как?» «Что как?» «Как танцевать в одиночку?» «Так же, как и жить. Прекрасно!» «Странная девушка. А я хотел предложить тебе нечто особенное. Это что?» «Закончить вечер на яхте. Здесь одна клевая яхта стоит. Только для своих. Там супербогачи обитают». «Надо же!» — закатила глаза Даниэла. «Супербогачи. Интересно, как они выглядят?» Парень хихикнул. «И правда. Интересно. Меня туда друг один пригласил. Он, между прочим, с русскими связан». Слово «русский» мгновенно отозвалось в мозгу Даниэлы. «А что, идея, собственно говоря, неплоха», — проговорила она. «Давай туда заглянем». На яхте собралось весьма интернациональное общество, как отметила про себя Даниэла. Несколько англичан, парочка австралийцев, две сороки-француженки. Она никогда не понимала, почему француженок обычно находят такими привлекательными. Кожа до кости. Мордочки сморщенные, как у обезьянок. Может быть, ей все время попадались не те француженки? Была парочка немцев, крепких, с красными от загара бычьими шеями. Семья американцев, она высокая и худая, на высоких шпильках он ниже ростом, сверкал вставными зубами. Были люди откуда-то с востока, не то ливанцы, не то сирийцы. Ее новый знакомый, которого звали Сандро, везде сновал, стараясь произвести впечатление на спутницу. Его мельтешение только раздражало, но Даниэла старалась стойко терпеть и не высказывать своего недовольства. «А русские где?» — как можно небрежнее спросила она. Сандро хихикнул. «Сейчас придут. Ребята деловые. Немного, правда, запаздывают что-то». Деловые ребята оказались связанными с нефтью и газом, скучно трындели о котировках на бирже, и Даниэла подумала, что пришла сюда зря. Напоследок она познакомилась с директором галереи, некоего Виктора Зардари, и получила приглашение на открытие выставки, которое должно состояться в скором времени. Когда она вернулась в отель, Даниэлу вдруг накрыла мощная волна нежности и раскаяния. Она вспомнила Витторию, и внутри все похолодело. Как он? Что с ним? Почему она сказала эти глупые слова? Даниэла расплакалась и подумала, что завтра возвращается обратно во Флоренцию.